Глава 13. Аудиенция. Часть 3. Сделав шаг ко мне, Кинара вытянула руку. Один из кинжалов в круге направился вперед. Остальные приготовились. Благодаря ауре мне удалось собраться с мыслями. Сейчас есть шанс, что все получится. В момент, когда кинжал приблизился, поднял руку и отбил атаку тыльной стороной ладони. Перчатки сработали. Сталь сдвинулась и влетела в камень слева от меня. Правда, боль все же адская. Рука немеет. Цыкнув, Кинара направила на меня другие кинжалы. Я потерял копье, а потому приготовился уворачиваться. В это самое мгновение аура встала за моей спиной и, взяв за руку, передала свой клинок. Как же вовремя! Отбив второй кинжал и увернувшись от еще двух, взглянул на товарища. «Спасибо!» «Заканчивай с ней!» — нахмурилась эльфийка, сжав кулаки. «Да!» Направившись прямо на врага, понял, что Кинара решила играть по моим правилам. Два кинжала влетели в ее руки. Остальные поднялись в небо и начали кружить над нами. Мы приближались, делая по шагу. А как расстояние сократилось до минимального, одновременно напали. Клинки столкнулись. Держа в руках сразу два кинжала, Кинара сдвинула меня на метр и тут же отпрыгнула. Я последовал за ней, ударив, но промахнулся. Девушка ловко пригнулась и, крутанувшись, сбила меня с ног. Тут же напрыгнула сверху, перехватив кинжалы. Крутанувшись и уйдя от атаки, быстро поднялся, встав в защиту. Девушка продолжила сближаться. Отступать она не собирается. Чувствую, как магическая энергия циркулирует по ее телу. Часть тратится на клинки в небе. Нельзя забывать о них. «Скажи, Артур, ты правда рассчитываешь убить всех лжегероев?» «Да». «А что потом?» «Вернешься в свой разрушенный замок? Восстановишь его? Будешь жить, как ни в чем не бывало?» «Там и разберусь». Она вновь кинулась, ударив сверху. Заблокировав атаку мечом, я пропустил второй удар. Кинара ударила кулаком и, развернув руку, оставила горизонтальный разрез. Цыкнув, задрал колено, попав по руке, а после подбросил меч и, отдав все силы, навалился. Мне удалось уложить Кинару на землю, нависнув над ней. Меч приземлился прямо в вытянутую руку. Я вонзил его в сантиметрах от лица. Королева успела слегка сдвинуться. «Ой, как пошло!» — отшутилась королева. «Еще не устала язвить?» «Само собой выходит». В это самое мгновение один из кинжалов в небе направился прямо на меня и вонзился в спину. Я вскрикнул, пропустив следующий удар. Кинара с легкостью сбросила меня с себя и поднялась, одним скачком размявшись. Вытащив оружие из тела и отбросив его, также поднялся. «Ты намеренно не наносишь смертельные раны. Вроде бы сказала, что хочешь поскорее закончить». Направив на нее меч, натянул улыбку. «Да, ты прав. Просто у меня такое ощущение, что ты продолжаешь что-то скрывать». Взгляд скользнул влево. Кинара направила еще один кинжал. Он вонзился в туфлю ауры в момент, когда она сделала шаг. Эльфийка вскрикнула от боли, опустившись на колено. «Не вмешивайся, иначе убью!» Поразительно. Заметила малейшее движение. Крепче сжав меч в руках, принял боевую стойку. Кинара перевела взгляд на меня, поступив так же. Ее клинки начали снижаться и в один момент разом ударили. Пришлось отступать. Я без труда увернулся от первых трех, а затем перевел взгляд на противницу и воспользовался феей. Меня перенесло к ней за спину. Окрутив шею рукой и прижав девушку к себе, я понадеялся, что клинки под прямым приказом ударят по своей хозяйке. Но, увы, они остановились в сантиметрах от тела. Кинара только усмехнулась, как вдруг мне в спину влетели еще два кинжала. Вскрикнув, получил удар в бок локтем. Королева освободилась и, развернувшись, пнула меня, отбросив. Она размяла шею, выпрямившись. «Черт! Какой же ты наивный!» Поднявшись и вытащив кинжалы, ощутил тепло, разливающееся по телу. Аура уже восстановила себя и принялась за меня. Она поступила верно, отступив назад и спрятавшись за одним из камней. «Мы только начали». «Устала я», — вздохнула королева. «Скачешь туда-сюда, а теперь еще и восстанавливаешься. Прямо как таракан. Хватит заниматься ерундой». Тут же она исчезла и появилась за спиной. Уже зная этот фокус, я сразу развернулся, планируя заблокировать удар. Только вот девушка вновь исчезла и появилась уже сбоку. С силой вдарив мне по ребрам, она щелкнула пальцами. Два кинжала влетели в ноги, пронзив плоть с костями. Вскрикнув и опустившись на колени, получил следующий удар ногой по лицу и рухнул на землю. Но и это не все. Еще три кинжала влетели в плечи и правую ладонь, заставив выронить меч. Кинара буквально пригвоздила меня к земле. Я ощутил тепло, только вот и противница заметила это. Она развернулась к Ауре и отдала новый приказ. Несколько клинков направились прямо на эльфийку. Та, видимо, планировала защититься под обломками, но не помогло. Холодная сталь пробила камень. Я услышал женский крик. Аура выползла на свет, сплюнув капли собственной крови. «Не трогай ее!» Процедил сквозь зубы, с трудом вытащив клинок из ладони. «Что такое? Великий и непобедимый Инграм нашел себе нового товарища? Знаешь, я ведь планировал ее убить еще до того, как ты пришел. Просто все думала, на что же она способна. Может, что-то скрывает?» «Не мог же ты подобрать простую неудачницу?» «Но, похоже, так и есть. Отвратительно!» «Заткнись!» Собравшись силами, вытащил оставшиеся кинжалы и вскочил, схватив Кинару за руку. Она лишь хмыкнула и направила на меня валяющийся на земле кинжал. Только вот я в последний момент перехватил его и направил на хозяйку. Сталь попала в грудь. Девушка вскрикнула, оттолкнув меня. Сама подалась назад, закашляв. Рана серьезная. Вытащив его и качнувшись, королева подвела к себе еще два клинка, схватив их. Я также подобрал меч. Мы приготовились к следующей стычке и, выждав, бросились друг на друга. Начали обмениваться ударами. В какой-то момент я даже ощутил наслаждение. Вот он, сильный противник, достойный внимания. Мы бьем и блокируем ответные удары. Никаких ошибок, никаких промахов. Точно и быстро. Чувствую опыт Кинары. Чувствую ее желание убить меня. Продолжая атаковать, заблокировал еще одну атаку и ударил снизу вверх. Кинара отскочила, но кончик меча все же достал ее. Только вот... Остановившись в 2 метрах, королева вздрогнула. Своим мечом я оставил едва заметную царапину, однако рассек ткань ее кофты. И сейчас одежда спала. Застыв на месте, отвел взгляд в сторону. Взору предстала женская грудь. Неожиданный поворот. Вздохнув, королева почесала затылок. «Если хотел раздеть меня, мог бы сделать это и поаккуратнее. Заткнись и приведи себя в порядок». «Какой джентльмен!» Улыбнувшись, девушка нагнулась к земле и подобрала часть наряда. А после затянула ткань на груди, связав узел. «Можем продолжать». «Да». Вновь воспользовался феей и, оказавшись за спиной, ударил по позвоночнику. Кинара цыкнула, полетев на землю. Тут же из-за ее тела вылетел кинжал. Я увернулся. Сталь оставила порез на щеке. «Здесь повсюду разбросаны ее клинки». «Опасное местечко. Ударить может откуда угодно. Но должна же быть какая-то закономерность. Я уже понял, что видеть свое оружие лже-героине не обязательно. Значит, в каждом из кинжалов сохраняется частица магической энергии. У Кинары ее сейчас примерно в 6-7 раз больше, чем у меня. Я свою практически не трачу. А вот с феей все не так просто. Смогу переместиться еще 6 раз». Встав в боевую стойку, ощутил тепло. Восстановление. Переведя взгляд, заметил Ауру. Она поднялась на ноги, залечив собственные раны и принявшись за мои. Правда, выглядит уставшей. Надолго ее также не хватит. Что же делать? Противница поднялась на ноги, отряхнувшись. Ее рана затянулась, но лишь слегка. Восстановлением она не владеет. Использует чистую магическую энергию, чтобы банально остановить кровь. Если буду понемногу ранить, то в итоге смогу победить. Вопрос только, продержусь ли столько времени. Решив продолжить, медленно направился на девушку. Кинара переместила к себе еще один кинжал, сплюнув капли крови. Ее взгляд постоянно перемещается по моему телу. Смотрит, куда ударить. Чтобы дать клинку приказ, она должна подготовиться. Это же не солдат, способный действовать по своей воле. Точно. Придумал. Заведя руку с мечом назад, скакнул на противницу. Кинара с легкостью увернулась от атаки и приготовилась ответить. В это самое мгновение выгнулся и, врезав локтем в спину, развернулся. Клинок влетел в плечо, но так и планировалось. Замахнувшись и отскочив, нанес рану по лицу. Кинара вскрикнула, пнув меня и отбросив от себя. Мне удалось попасть по правому глазу. Рана также затянулась, но нужного эффекта достичь удалось. Закрыв глаз рукой и оскалившись, девушка вновь направила на меня один из кинжалов. Только вот он влетел левее от меня, вонзившись в камень. «Черт! Значит, я не ошибся!» «Думаешь, это что-то изменит? Я просто увеличу количество!» Тут же в небо влетели вообще все ее клинки. Они начали кружить и разом направились на меня. Нервно взглотнув, я бросился в сторону, уходя от каждого. И все же один попал в ногу, уложив меня на землю. Крутанувшись, уклонился от еще двух. Следующий отбил тыльной стороной ладони. Но это было лишь началом. Кинара вновь заставила их взлететь, приготовившись. Я же поднялся, схватив рукоять меча уже двумя руками. Правая сейчас дрожит. Едва контролирую пальцы. «Кинара, ты уже проиграла мне!» «Размечтался!» «Мы можем долго здесь танцевать, но что будет в итоге?» «Ты слабеешь!» «Я не проиграю!» — крикнула она в ярости, убрав руку от глаза. «Просто не имею права!» «Твое спокойствие испарилось! Знаю же, что если поддашься эмоциям, все закончится!» «Нет, я только начала!» Кинжалы вновь ударили. Воспользовавшись феей и оказавшись за спиной у противницы, тут же пригнулся. Кинара ударила с разворота, но не попала. Специально сдвинувшись вправо, в мертвую зону, нанес удар мечом и отскочил. Кинара схватилась за раненый бок, цыкнув. Кровь довольно быстро остановилась, но девушка ослабла. Даже чуть на колено не опустилась, с трудом удержав равновесие. «Это конец!» «Нет!» «Ни за что!» «У меня есть несколько вопросов». «Ты не имеешь права что-либо спрашивать». «Демон в туннеле. Ты правда выпустишь его на столицу, о которой так печешься?» «А что, если так? Думаешь, меня заботят местные эльфы?» «Да, заботят. После первых взрывов именно ты отправила стражу поместья в город, чтобы помочь жителям. Не уверен, но, скорее всего, демон освободится не из-за твоей смерти». Она на мгновение отвела взгляд. Этого хватило, чтобы убедиться в предположении. «Ты не...» «А как же ребенок?» Перебил ее, продолжив. «Что случится, если ты умрешь? Куда он пойдет? Заткнись!» «А если я убью и его?» Гнев взял верх. Кинара направила на меня все кинжалы, поддавшись эмоциям. Я ждал этого и перед самым ударом снова воспользовался феей. Меч вонзился в спину девушки. Кинара вскрикнула и получила второй удар ногой. Она рухнула на землю, вздрогнув, а после развернулась, вздохнув. Подойдя ближе, направил на нее клинок. «Даже не верится». «Ты проиграла». «Мы только начали». «С одним глазом попасть в меня будет сложнее. Что собралась делать?» В это самое мгновение королева улыбнулась. Мне стало не по себе. А затем раздался вскрик. Повернув голову, заметил, как в тело Ауры влетело два клинка. Она прижалась к стене, сползая по ней к земле. Следом еще один клинок пронзил уже мою ногу. Второй вылетел из обломков и попал в грудь, отбросив. Кинара поднялась и тут же опустилась на колено. «Ошибка, Инграм. Думаешь, чтобы направить кинжал, мне нужно видеть цель? Вспомни тот, что ранил тебя сразу после обрушения». «А ведь точно. Поспешил». «Ты чувствуешь энергию?» Вытащив сталь из тела, также поднялся, цыкнув. Кровь никак не останавливается. «В точку! Мне не обязательно тебя видеть. Можешь хоть второй глаз выколоть. Все равно убью». «Ты так отчаянно сопротивляешься. Твои слова, что умереть не имеешь права, тебя ждет тот малец». «Да, ты прав. К сожалению, я уже давно перестала думать о собственной жизни. Порой думаю, что лучше бы я была, как они». «Они? Речь о Габриэле с Камилой? Ты назвала их монстрами». «Это уже не важно». Коснувшись бока и взглянув на собственную кровь, Кинара улыбнулась, а после встала в боевую стойку. Приготовив меч, я также с трудом выпрямился. «Лжегерои забрали у меня Элизу. Лишили самого дорогого. Я поступлю так же. Приблизишься к нему, я тебя из-под земли достану». «Как, если к этому моменту ты уже будешь мертва?» Направив на меня руку, Кинара качнулась, вздохнув. «Она на пределе. Да и я тоже». На мгновение переведя взгляд на Ауру и убедившись, что она жива и уже восстанавливается, двинулся к королеве. Кинара выстроила кинжалы за своей спиной. Скорость заметно снизилась. Несколько направились на меня. Увернуться труда не составило. Следующие два отбил ладонью. Не так и больно. Поняв, что все плохо, Кинара отдала приказ остальным. Но я также отбил их и остановился прямо перед девушкой. В ту же секунду направил руку с мечом вперед. Лезвие пронзило живот. Королева раскрыла рот, по губам начала стекать кровь. Она подалась вперед и, опустив руки на мои плечи, натянула улыбку. «Я просчиталась». «Да». «Недооценила тебя». «Да». Мы медленно опустились на колени. Вытащив меч, убрал его в сторону, продолжая смотреть на противницу. Сам с трудом остаюсь в сознании, но отключаться сейчас нельзя. «Инграм. Нет. Артур, ты должен кое-что знать». «Говори». В тот самый день, когда мы пришли в твой замок, нашей целью был не ты». «Что? В каком смысле? Что ты?» «Элиза. У нас был...» — взглотнула, подавившись собственной кровью. «Приказ». «Вы должны были убить ее? Но почему именно ее?» «Сила хаоса. Ты же знаешь, на что она способна». Кинара опустила взгляд. Я уложил ее на землю, сев рядом. «Скажи больше». Протянув дрожащую руку и коснувшись моей щеки, она улыбнулась. «Прости меня. Мы просто исполняли приказ. Взамен нам обещали свободу». По щеке скатилась слеза. «Я всегда хотела ребенка». «Кинара!» «Найди ее. Фею. Фею все...» Губы замерли. Рука опустилась. Глядя на меня пустым взглядом, лжегероиня смолкла. Умерла. «Нет! Кинара! Что все это значит? Кинара!» Оскалившись и ударив кулаком в землю, вскрикнул. Аура подошла ко мне, коснувшись плеча. Вот и все. Все кончено. Вторая из лжегероев мертва. Но почему так хреново на душе? Закрыв ее глаза и поднявшись, воспользовался силой. Забрал навыки с магической энергией, а после взглянул в небо. Тело отказывает. Физически я уже ни на что не способен. Мысли же заняли последние слова той, кого я так стремился лишить жизни. Неужели все куда сложнее, чем мне казалось? «Артур, нам пора». Взглянув на меня, эльфийка взяла за руку. «Идти можешь? Покинем город и...» «Нет. Сначала заглянем кое-куда. Я чувствую энергию недалеко отсюда». Восстановив все мои раны, взамен напитавшись магической энергией, аура последовала за мной. Мы довольно быстро покинули поместье и, вернувшись в город, двинулись к стене. Там располагалось одинокое старое здание. Именно из него исходит магический поток. Поток того самого ребенка. Приблизившись достаточно, я заметил, как дверь открылась. Перед нами показался один из дворецких Кинары. В руках он держит простенький старый меч, направляя его на меня. Остановившись в 10 метрах, взглянул на Ауру. Она поняла и встала позади. «Ты вышел защищать его?» — взглянул на мужчину. «Да. Я не позволю вам навредить юному господину Алиану». «Понимаешь же, что умрешь». «Такова моя судьба». «Судьба, судьба, что же вы все заладили? Нет никакой судьбы. Не стану я его трогать. Лучше скажи, кто он такой». «Юный господин — сын нашей королевы, уже почивший, насколько я могу судить». «Я не об этом». «Он...» Отведя взгляд, дворецкий продолжил. «Вы слышали о таком понятии, как расовая недостаточность?» «Нет». «Юный господин Алиан появился от связи эльфа и демона». «Удивлен. Вы знаете, кем являлась Кинара?» «Я провел с ней много чудесного времени. Так вот, Алиан не способен жить самостоятельно. В нем больше генов эльфов. Демоническая энергия не способна вырабатываться, но без нее сердце и прочие органы не выдерживают нагрузки». «Так вот, что за украшение на шее. Это артефакт, верно?» «Королева вложила в него почти половину всей своей силы, чтобы продлить жизнь сына примерно на 70 лет. Он эльф, но не сможет прожить и сотни». Услышав это, я раскрыл глаза. Кинара и впрямь сражалась не во всю силу. Она намеренно оставалась на 5-м месте среди всех лжегероев. «Это не все, я прав?» «Да. Господин Алиан также является носителем печати поглощения. Королева сделала это, чтобы, когда ее энергия кончится, Алиан прожил еще немного. Вы же знаете о демоне в туннеле?» «Если он умрет, демон освободится». «Не совсем. К великому сожалению, из-за силы королевы в крови Алиана он ощутил миг ее смерти. Боюсь, что из-за сильного эмоционального шока печать уже спала». «Что?» «Но тогда демон уже должен был выбраться. Признаться, я не понимаю, почему этого не произошло. Чудо не иначе». «Не бывает чудес, особенно если речь идет о демонах». Взглянув в сторону города, я вздохнул. «Эй, дворецкий, можешь передать мои слова тому ребенку?» «Конечно». «Скажи, что я буду ждать его. Он ведь хочет отомстить мне за смерть матери, я прав? Мы с ним похожи». «Хорошо. Прошу, назовите себя». «Артур. Артур Инграм». Развернувшись, мы ушли. Дворецкий проводил нас взглядом, а после направился обратно в дом. «Этот ребенок... В будущем я точно с ним встречусь. Ну, так будет даже лучше». А еще последние слова Кинары. Никак не могу выкинуть их из головы. Она ведь говорила о фее всезнания. Что же скрывают лжегерои? Кто отдал им такой приказ и почему? А еще обещали свободу, значит. Прошептал, опустив взгляд. «Я доберусь до сути». Примерно в то же время. Туннели Великого Леса. Стоя в темном помещении, маг опустил руку. Многочисленные печати начали по одной развеиваться. От демона остались лишь куски плоти, источающие мерзкий запах, а также кровь на стенах и полу. Поправив капюшон, скрывающий личность, неизвестный развернулся и подошел к уцелевшему эльфу, что прижался к дальней стене. Из-за дрожи он никак не мог поднять собственный клинок. Что? Что за безумная сила? Я оставлю тебя в живых при условии, что будешь молчать. Женский голос? Кто ты такая? Тебя это не касается. Пройдя мимо и закрыв за собой стальную дверь, она ушла. Эльф же опустился на колени и пополз к центру, находя взглядом части тел своих товарищей. На них напали буквально пару минут назад. Никто даже отреагировать не успел. Но самое ужасное, что высший демон оказался для врага простой букашкой. Минут через 10 ворота в мастифе, блокирующие туннель, взорвались, разлетевшись по местности. Неизвестное вылетело под небо и, осмотрев город, развеяло магию. Она опустилась на землю, скинув капюшон. Улыбка скрасила лицо. «Как интересно!»